Между тем прошло время. Настасья Филипповна успокоилась и приняла выгодные условия Афанасия Ивановича, который решил поселить ее теперь в Петербурге и окружить роскошным комфортом. Прошло уже 5 лет петербургской жизни, и, разумеется, в такой срок многое определилось. Афанасий Иванович решил жениться на одной из дочерей генерала Япончина, при этом он хорошо понимал, что Настасья Филипповна в любой момент может погубить его планы. Поэтому он попытался убедить Настасью, что ей нужно выйти замуж. Афанасий Иванович рассказал ей о Гавриле Ардальоновиче Иволгине, который якобы искренне полюбил ее. Однако в ответ Настасья не сказала ничего определенного. Как ей показалось, Ганя ее действительно любит. Она чувствует, что могла бы и сама его полюбить, если бы могла поверить в твердость его привязанности. Но он очень молод. Если даже и искренен, тут решение трудно. Кроме того, Афанасий Иванович пообещал Настасье Филипповне 75 тысяч рублей, которые назначены уже ей в его завещании. И вот сегодня, в день своего рождения, Настасья Филипповна скажет последнее слово. Даст ответ. Выйдет ли она замуж за Иволгина или нет?